Наступило молчание. — Итак, — Мастерс громко постучал пальцем по столу, — вы химик. Скажите, зачем миссис Синклер? Светской даме до мозга костей, по крайней мере, она производит такое впечатление, негашеные извести фосфор. Сандерс развел руками. — Не знаю. Фосфор, конечно, яд. Честно говоря, меня часто удивляет, почему отравители им пренебрегают. По фосфору абсолютно невозможно вычислить убийцу. Так его без труда способен раздобыть кто угодно, отломив несколько спичечных головок, чтобы убить человека достаточно 16. А что касается негашенной извести? Старший инспектор изумленно уставился на молодого человека, который самым серьезным видом излагал ему оригинальный способ убийства. «Ам!» — прокашлялся Мастерс. «Да ведь в нашем случае фосфором, так сказать, и не пахло?» «Нет? Так зачем ей понадобилась негашенная известь и фосфор?» «А зачем ученому-египтологу детали будильника? И почему выдающийся хирург, прежде чем покинуть дом, запасается несколькими часами?» Мастерс кивнул, словно бы нехотя соглашаясь с ним. И в то же время Сандерса не покидало ощущение того, что старший инспектор что-то скрывает, причем еще и втайне радуется. Его прям-таки распирало от удовольствия. Сэр Генри Мэривейл немедленно раскусил бы Мастерса, но Сандерсу, который ничего не знал, а только подозревал, стало не по себе. — Послушайте, инспектор, что у вас там в рукаве? — У меня? — Самым невинным видом удивился Мастерс. — В рукаве? — Ничего. Просто мне интересно, есть ли у вас еще какие-либо предположения? — Сейчас нет. Впрочем, может быть, вы считаете их всех убийцами, а данные предметы уликами, изобличающими их вину? — Ага, такое вполне возможно. Или невозможно? — По вашему лицу не поймешь, что у вас на уме. Фосфор, яд, но часами или стеклянной пластинкой человека не убьешь. К удивлению Сандерса, Мастерс оглушительно расхохотался. — Они вроде как колдуны или алхимики, верно? — Полно, полно, сэр. Не обижайтесь, я ничего плохого не имел в виду. Если подтвердятся мои подозрения, ничего смешного тут нет. Произошедшее много серьезнее того, чем обычно приходится иметь дело. Очень бы хотелось повидать того малого Фергюсона. Кстати, не хотите составить мне компанию, а? Сейчас иду беседовать с миссис Синклер. Миссис Синклер поместили в одноместную палату, а их в Гиффордской больнице совсем немного. Она сидела на кровати, выкрашенной в белый цвет, обложенной подушками. Неяркая лампа в изголовье бросала свет на ее волосы. Рядом находился доктор Нильсон. Судя по его виду, он успокаивал больную. Трудно было представить, что женщине только что сделали промывание желудка, давали рвотный и сульфат цинка. Она показала Сандерсу настолько хрупкой, что невольно подумалось, подобные неприятные процедуры ее просто убили бы. Щеки миссис Синклер больше не пылали ярким румянцем, мышцы расслабились. Когда Сандерс видел ее в квартире Хэя, она показалась ему старше. Сейчас же он понял, что ей едва ли больше 32-33 лет. Фигура у нее была что надо, стройная, гибкая. Длинные волосы, очень темные и блестящие, были заправлены за уши, отчего казалось, будто миссис Синклер накинула капюшон. На ее очень красивом чувственном лице выделялись огромные и сине-черные глаза, у нее был маленький круглый рот и крепкий подбородок. Сразу бросалось в глаза крайне серьезное, одухотворенное выражение лица. Обычная больничная сорочка выглядела на ней, как вечернее платье. В общем, миссис Синклер была очень хороша. Такого же мнения, очевидно, придерживался и доктор Нильсон. Мастерс откашлялся, словно не решаясь начать разговор. Как позже заметил Сандерс, лишь ее одну среди прочих свидетелей, Мастерс как будто бы немного стеснялся. «Помните, у вас всего 5 минут», — предупредил доктор Нильсон. «Я останусь здесь и прослежу, чтобы мои распоряжения не нарушались. Пожалуйста, поговорите со мной», — попросила миссис Синклер низким голосом. «Доктор Нильсон как раз рассказывал мне, что произошло». Старший инспектор едва удержал, чтобы не выругаться.